Глава 18. К счастью, после боя никто не стал мне ничего предъявлять. Диктор объявил меня победителем, присвоив титул нового чемпиона арены. Надолго, правда ли, все это? Затем ко мне подошел мужчина, предлагая чаще выступать на арене, чтобы удерживать титул. Но с ним уже беседовал Вадим. Оно и к лучшему, поскольку сейчас меня волновало совсем другое. Если тут и были замешаны вещества, временно повышающие силу, то как часть составляющих, никакие обычные вещества не способны настолько сильно изменить энергетическую структуру человека и само ядро в том числе. Теперь мне стала понятна причина такого поведения анималиста. Ни один нормальный человек не останется нормальным, пережив такие изменения. Каждую секунду он будет испытывать ни с чем не сравнимую боль, которую не сможет заглушить. Получив один ответ, у меня при этом появилась куча других вопросов. Например, каким образом они смогли изменить структуру энергетических каналов? Даже в прошлом мире я не слышал ни про одного целителя, способного на подобные манипуляции. То же самое касается ядра. Вокруг него не циркулировали магические кольца, как у обычного мага. Вместо этого вся сила бралась из самого ядра. Я также не знал никого, кто подобным образом развивал в себе силу. Зверь мог быть исключением из правил, но его слова, да и энергетическая структура намекали на искусственное вмешательство. Следовательно, кто-то сделал его именно таким. Вполне вероятно, что до этого он даже не обладал силой анималиста. Я это не сразу понял, но вся его магия очень напоминала атаки химер. И именно они пользовались чистой стихией. Не удивлюсь, если одно как-то связано с другим. Слишком уж подозрительно совпало появление первых со вторым. Хорошо, если этот анималист был чем-то единичным экспериментом, который они решили протестировать в реальных условиях. Появись у кого-то армия подобных магов и обычные солдаты, им ничего не смогут противопоставить. Чего далеко ходить? Даже я с огромным трудом одолел своего противника. Моя магия попросту его не брала. Стоять же против них магов пятого круга или даже выше. Не напасешься такого количества бойцов. Не знаю, кто конкретно стоит за созданием этих магов и для чего, но ничего хорошего это не сулит. Особенно мне. Вряд ли они решат, что я решил в последний момент осмотреть своего противника магическим зрением. Но вот если случится утечка информации, тут уже возникнут проблемы. И ведь не отмажешься, что со мной вечно что-то приключается. Я сам полез сюда сражаться. С другой стороны, я ни о чем не жалею. Эта информация будет крайне полезна для меня и для рода. Надо будет лично написать отчет отцу и сообщить ему о происходящем. Виктории, Кире или Роману об этом знать пока что не обязательно. Не хватало еще, чтобы они стали целями для тех, кто стоит за созданием этих магов. Похоже, перемены наступят гораздо раньше, чем я предполагал. Раз так, то и мне нужно поспешить с приобретением личной силы. В будущем мне придется за это сильно заплатить, особенно когда я буду создавать восьмой круг маны. Но ничего не поделаешь. Если ничего не предприму, то будущего может и не наступить. А пятый круг позволит мне гораздо проще разрушить плетение магов шестого и седьмого круга. Это в разы повысит мою выживаемость против сильных врагов, которых рано или поздно пошлют по мою душу. Уж в этом мне сомневаться не приходилось. Полагаться же только на защиту других я не могу. Ко всему прочему, в сложившихся обстоятельствах никто не станет меня засовывать в золотую клетку, особенно если я правильно разыграю все карты. Но пока что мне придется нанести еще один визит Борею. Поместье Борея для меня выглядело уже настолько знакомым, что я чувствовал себя здесь как дома. Милые служанки своевременно меняли чай и приносили самые разнообразные десерты, в том числе и сезонные. Отказывать себе в удовольствии попробовать их все я не стал. А вот Борей выглядел так, будто не спал неделю, и все это время неустанно тренировался. Сначала я подумал, это из-за ситуации с его братом, но нет, просто ему пришлось вести дела сразу в двух аукционных домах в столице, пока отец находился в отъезде. «Мне порой кажется, что во всей столице у тебя самые странные запросы по покупкам», — сказал Борей, оглядывая мой список. Эти травы и пилюли практически никто не покупает. Спроса практически нет. Они дорогие и неэффективные. Даже боюсь спросить, для чего они тебе нужны. Для личного роста, — ответил я, пробуя на вкус тарталетку с какими-то необычными ягодами. А ты гораздо шутить, — рассмеялся парень, держа в руках чашку чая. Оно и неудивительно, ведь все травы и пилюли предназначались для магов 9-го круга. Попробуй обычный человек впитать в себя содержащуюся внутри их ману, его ждал бы печальный конец. «Считай, что я помогаю тебе избавиться от ненужных товаров», доживав тарталетку и запив это дело чаем, ответил я. «Сможешь быстро достать все из списка?» «Где-то 2/3 товаров хоть завтра могут приехать к твоему поместью», задумчиво произнес Борей, внимательно перечитывая список еще раз. «А вот с остальным не уверен. Тут уже от 3 дней до месяца ждать придется. Зависит от того, будет у нашего поставщика все необходимое или нет». «Вот и хорошо», — довольно улыбаясь, кивнул я. «Тогда завтра буду ждать часть товара, а остальное потом. К слову, ты ведь в ближайшее время никуда не собираешься уезжать?» «Пока отца нет в столице, никуда я не денусь», — удрученным голосом произнес Борей, качая головой. «Даже на академию не хватает времени». «Времени всегда на все не хватает, это да», — согласился я со своим другом, прекрасно понимая его чувства. «Не буду ходить вокруг да около. Мне в скором времени придется закупиться у тебя товаром, причем желательно выйти на регулярные поставки». «Неужто новый бизнес открываешь?» — сразу обо всем догадался Борей. «Скорее выкупаю», — сказал я, облокотившись об спинку кресла. «Раз уж произвожу доспехи, то неплохо бы открыть собственную линейку магического стрелкового оружия. Такими темпами ты станешь оружейным князем». После этих слов Борей резко изменился в лице. «А ты не боишься, что со временем твой род составит большую конкуренцию Демидовым? Они ведь сейчас являются главными поставщиками оружия и доспехов в стране. Это непременно приведет к конфликту или даже войне. Твой род силен, но ты ведь сам ненавидишь войны». «Ничего не поделаешь», — развел я на это руками. «Войну с Атяевыми мы не хотели, но нас вынудили сражаться. Поэтому я делаю то, что считаю нужным». «Это не мое дело, так что дальше лезть не буду». Борей, как мой друг, в меру своих сил, постарался предостеречь меня от возможной опасности. Проявил он настойчивость, и это могло быть засчитано за оскорбление. В целом он был прав. Род Львовых за время правления моего отца немало воевал. Даже с момента окончания войны с родом Дакров не прошло и года. А тут своими действиями я мог спровоцировать новый конфликт. Только вот война с Демидовыми будет малой ценой для моих целей. Мы с Романом должны создать и поставить на поток особенную линейку МШВ, способную пробить защиту мага 4-го круга, чтобы эффективно противостоять химерам и обычным магам. Для этого их требовалось разработать практически с нуля и проделать огромный пласт работы, но куда деваться? Сейчас доспехи могут производиться и без моего ведома. Так что пора бы начать выполнять обещания Романа. Отец на мой доклад касаемо зверя никак не отреагировал. С одной стороны, это хорошо, поскольку я хотел остаться инкогнито. С другой, я не мог быть уверен на все 100%, что он поверил в прочитанное. Все-таки никаких доказательств, помимо моего честного слова, я не имел. Академию я также не посещал несколько дней, будучи занятым предприятиями. Приходилось решать бюрократические вопросы и заодно заключить еще один договор с друдскими. Светлана такой сделке была только рада. Между делом я наложил на всех новобранцев клятву молчания. Из навалившихся дел и того, что они находились в разных местах, я не мог заняться этим вопросом. Также я пригласил Снежану на свидание. Я не знал, когда именно меня выдернут из привычного русла, поэтому пользовался возможностями приятно провести время. Про тренировки я также не забывал. Слуги Борея доставили большую часть ингредиентов, благодаря чему я занялся магическим развитием. Если никто не будет мне мешать, то до весны я точно возьму 5-й круг маны. Правда, придется организовать встречу с Евой, ибо мои каналы маны после таких процедур будут не в лучшем состоянии. Да, я смогу использовать заклинание, но не с таким коротким интервалом, как сейчас. Да и за ран оно будет сказываться на магической силе заклинаний. Так что, увы. В остальном ничего интересного за это время не произошло. Разве что от Киры я услышал новость, что отец решил попридержать Ивана с Алексеем в Африке, пока ситуация не уляжется. Мне казалось, что снова началось затишье перед бурей, но как бы не так. Слушая преподавателя на практике, я не мог не заметить, что поведение некоторых моих одногруппников резко изменилось. Нет, речь не шла про резкую смену характера, скорее наоборот. Кто-то стал иначе вертеть головой, кто-то постукивал по столу от скуки правой рукой, а теперь стал это делать левой. И эти изменения затронули сразу нескольких человек. За более чем 2 года обучения я хорошо изучил привычки своих одногруппников. Когда постоянно анализируешь обстановку вокруг себя, хочешь не хочешь, а начнешь замечать даже самые незначительные детали. В другое время я бы не стал заострять на ситуации внимания. Странности в жизни случаются. Зачем мне лезть в чужую аристократическую жизнь? Но после массового появления химер и увиденного на подпольной арене, закрыть глаза на ситуацию стало бы ошибкой. Сначала я решил, что кто-то в мое отсутствие похитил аристократов и повлиял на их разум. Этот вывод напрашивался сам собой, поскольку иных способов на тонком уровне менять поведение я не знал. Эту теорию пришлось отбросить, потому что похищение сразу нескольких, а то и больше аристократов, привело бы к большой огласке. Дело стало заходить в тупик. Даже если я обнаружу, что поведение других знакомых мне учеников изменилось, это вызовет лишь больше вопросов. И тут я заметил еще одну деталь. Вокруг учеников, у которых сменились привычки, были странные, едва видимые и ощутимые колебания в магическом фоне. Не умея видеть магию на том уровне, которым могу сейчас, то не в жизни обратил бы на это внимание. Настолько это выглядело естественно. Чего уж там говорить, даже специальные измерители вряд ли смогли уловить такие слабые колебания. Теперь я даже не сомневался, что дело тут явно нечисто. Единственная догадка, которая приходила на ум, возможно, она связана с изменениями в энергетической структуре человека. Только какой нормальный аристократ добровольно пойдет на этот шаг? Как ни крути, а вопросов к происходящему лишь больше прибавилось. Поэтому я решил разобраться в ситуации самолично. Как ни посмотри, от этой силы ничего хорошего ждать нельзя. И если ее можно уничтожить в зачатке, то этим надо непременно воспользоваться.